Глава 9. Этим вечером я назначила себе роль королевы бильярда. По задумке, должна была встречать посетителей клуба, но не у входа, а уже внутри помещения. Для соответствующего восприятия моей особы был сотворен помост. Задрапирован богатой тканью, и на нем установлено величественное кресло, похожее на королевский трон. И на нем восседала я, в великолепном платье, со сложной высокой прической на голове. Косметика сделала мои незабываемые черты ярче, а руки сложила на одном из подлокотников так. В общем, мне только короны на голове и не хватало. И, похоже, народ воспринял меня именно в том образе, как и было задумано. Да, многие из входящих низко кланялись, как только их головы обращались в сторону моего трона, а потом отходили по стеночке и держали почтительное расстояние от царственной меня. И все было прекрасно, но обычная живость клубной обстановки несколько померкла. Для игорного заведения это было не совсем оно. А значит, следовало немного разрядить атмосферу. Вот тогда я и сделала неуловимый знак Грину и его помощнику, чтобы обнесли посетителей чарками с выпивкой. После этого градус веселья и его предвкушения поднялся и значительно, а вокруг бильярдных столов началось разворачиваться действие. А я отметила, что у нас уже наметилось ядро почитателей бильярда. Люди узнавали друг друга, приветствовали и сговаривались о совместных партиях. Они вели себя раскованно и уверенно, как настоящие завсегдатаи. И хоть и неофициальные, но члены клуба «Ночная птица». А кстати, следовало бы подумать об официозе и о символической принадлежности игроков к клубу. Например, подарить избранным одинаковые галстуки. Почему нет? Или ввести вышитые аппликации с гербом клуба. А что? Сова – ночная птица, хищница. В полете с раскинутыми сильными широкими крыльями смотрелось впечатляюще. Да, надо было над этим еще подумать. Дальше осмотрелась и пришла к выводу, что сегодня посетителей наблюдалось немногим больше обычного. С чего бы это? Неужели в город просочился слух, что хозяйка клуба собиралась открывать вечер лично? Похоже, было на то. Подумав об этом, взглянула осторожно на новых сотрудников. Это были помощники Тартума и Грина. А еще уборщик, юный парнишка лет 16. Если кто и вынес информацию за пределы бильярдной, то только они. Надо было учесть это в будущем. И в тех случаях, когда следовало заботиться о сохранении тайны, и в тех, когда пришло бы желание размножить некоторые слухи. Главное, выводы вовремя делать, а там все бы пошло на пользу. И вот сегодня еще отметила, что состав гостей стал меняться. В первую очередь по внешнему виду. Неряшливо одетых теперь не замечала. Простых зевак стало много меньше. Это, бесспорно, отчасти было заслугой тех двух охранников, что пару дней назад приступили к работе и встали на страже порядка у дверей заведения. Но не это было главным. Хотелось отметить, что пришедших на наши рекламные огни интересовала все же в большей степени сама игра, ее новизна, необычность обстановки, в которой проходили партии, тот азарт, что пробуждало в игроках. Многие из присутствующих уже успели на себе его испытать. Такие сейчас значительно выделялись среди прочих посетителей. Другими выражениями лиц, например. И глаза. Они меньше уделяли внимания окружающему и мне в том числе. Хоть я и перед ними предстала воочию впервые, им хотелось скорее приступить к действию. В их крови уже был адреналин и чувствовался достаточный завод. И именно для них я не стала медлить с приветственной речью. И не затянула ее, а сказала только самое необходимое. А потом махнула рукой, что было сигналом, по которому приглушили общее освещение зала, оставив ярко гореть лампы над самими столами. И так действо началось. Сидеть на своем троне несколько часов подряд не видела смысла. Поэтому воспользовалась некоторым моментом, чтобы подняться и удалиться. Не совсем, не из клуба, а только в специальное служебное помещение. Там удобно расположилась на широком диване и только время от времени подходила к тайному окошку, чтобы наблюдать игру за столами и следить за обстановкой в целом. «Как тебе кажется, публика сегодня?» — обратилась к Тиму спустя некоторое время. «Заметил что-нибудь, а? Как поживает твоя наблюдательность?» «Намекаете, госпожа, что нас сегодня посетили дворянские отпрыски?» «Ты тоже их заметил, эту веселую кучку из 7 человек?» «Еще бы! Им же очень хотелось обратить на себя внимание!» «А кого еще узнал в толпе из изысканно одетых мужчин, которые сразу направились к гостевым диванам и столикам с угощениями?» «Среди них есть и довольно влиятельные люди. Например, тот в синем камзоле. Взгляните. Да, в том углу, совершенно верно. Это владелец замка Гримвальд, барон. Женат и имеет любовницу, которую поселил в городе. Кстати, и не так и далеко от вашего нового дома». «Какие познания, Тим! Что бы я без тебя делала? Но скажи, а кто его друзья?» «Тот, что в мундире, начальник городской стражи. Мужчина с усами и бакенбардами заведует почтой в Амвии, а видите компанию в противоположном углу? Там собрался все больше торговый люд. Господин в коричневой одежде владеет сразу несколькими ювелирными магазинами. Его друг, что сейчас раскуривает трубку, является поставщиком королевского двора. Он производит и продает магические светильники и прочие нужные в быту вещи». «Он маг?» «Да, и слышал, что сильный, но все свое время и силы посвятил семейному бизнесу». «Как интересно. А переход настроить в другой мир он, к примеру, смог бы?» «Не думаю. И не потому, что магией обделен. Он в курсе указа герцога насчет порталов. Как обычно, подобные приказы повелителя доводят до всех магов, а не только до придворных. Это правило такое». «Понятно. Можешь не продолжать. Раз уж ты в курсе, что телепорт мне запрещен...» «Вот именно. Указ герцога был вывешен в известных специальных местах, а еще доставлен каждому магу для ознакомления». «Вот ты раз!» — успела огорчиться, а еще отвлеклась от происходящего в зале. «Взгляните, барон и начальник стражи, наш бравый офицер, решили попробовать сыграть. На мой взгляд, выходит вполне неплохо». Тим решил отвлечь меня от грустных мыслей. «Да, согласна с тобой, но у вояки очень резкие движения. Привык, наверное, саблей махать». «У барона и правда лучше выходит. Интересно, кто выйдет сегодня победителями и получит право сразиться с вами?» «Представь, я волнуюсь, даже побаиваюсь этой партии. Сколько раз уже за свою жизнь сражалась в бильярде, а сегодня что-то озноб пробирает. Ты же понимаешь, королевой назвалась...» «Не стоит, моя госпожа, вам нет равных, и не только в бильярде». И к полуночи подобралась знатная компания мне и моим обученным служащим. Конечно, лидировали те господа, что набрались большого опыта в игре, но мы не отказали в присутствии барону и его компании, раз у них обнаружилось большое желание и дальше посещать клуб. А также на ночной сеанс остались представители торговой верхушки Амвия, но те свое нахождение в клубе сполна оплатили. А вот тогда на сцену, так сказать, снова выступила я. Со стучащим у самого горла сердцем важно прошествовала к среднему столу и обвела взглядом всех присутствующих. Как бы задавала вопрос, кто чувствует в себе силы сразиться со мной? После продолжительной паузы вперед выступили наши завсегдатаи. Так и должно было быть. Кто же еще? Другие мужчины только-только пробовали кий в руках держать и даже правила еще до конца не изучили. Итак, самые опытные выступили против меня, королевы бильярда. Попробуй сохранить важность и невозмутимость, когда на проигрыш у тебя нет нисколько прав. Но игра началась, шары выставлены, а кий в руках игроков выглядит серьезным оружием. Вперед! Концентрация внимания и умения обязательно. И... о, слава богу! Я выстояла, победила с разгромным счетом. только тогда выдохнула и далее задышала спокойнее. «Браво! Класс! Великолепно!» Доносились до моих ушей голоса, но лица окружающих как бы еще были смазаны. Наверное, не пришла в себя как следует. «Господа!» — воскликнула весело и призывно. «А теперь прошу сыграть с моими учениками. Ну же, оставьте нерешительность. Игре не научиться, если не отрабатывать навыки и не наблюдать за сильными противниками. Выбирайте столы и партнеров. Барон, рекомендую вам...» На следующий день мое пробуждение было аналогично вчерашнему. Прямо все точь-в-точь повторилось. Головная боль, Тим в кресле, кружка с отваром. Дьявольщина. «А кто говорил, что может взять под контроль пьянение?» Вместо приветствия вредным голосом напомнил мне собственные слова Тим. «Держите! Похоже, мне надо ставить здесь топчан какой-нибудь. Тело просто совсем затекло и приняло форму этого кресла». Сморщился он, еще и передразнивая меня. «Не надо. Имею в виду, что сегодня переезжаем в новый дом. А там я предусмотрел для тебя небольшую комнату рядом с моей спальней, и между ними дверь еще имеется. Станешь присматривать за мной со всеми удобствами. Только вот напиваться так постоянно мне совсем не к лицу. Что же с этим делать? Может, не пить? Самый умный, да? Думаешь, мне приятно по утрам страдать? Просто оказалось, что и малая доза этого вашего пойла способна отравить мне жизнь. Вроде бы все было под контролем. И голова долго оставалась светлой-светлой, а потом бах! И меня выключило. Позор. Ну ладно, теперь буду пить только вино. И совсем чуть-чуть. Распорядись, чтобы для меня любимой закупили ящик самого лучшего. Слушаюсь. Еще будут какие указания? Приводим себя в порядок, завтракаем и руководим переселением. Сегодня ночью спать будем уже в особняке на цветочном лабиринте. И мне удалось остаться трезвой на этот раз. Ну, почти что. И присутствие Тима в моей новой шикарной спальне не потребовалось. Но проснулась я все же несколько помятой и разбитой. Должно быть, от долгого ночного бодрствования. С непривычки к такому жизненному режиму. И снова передо мной стоял мой верный охранник. Только на этот раз без кружки с отваром, и еще он сильно тряс меня за плечи. «Что случилось?» Я немедленно подскочила с подушек и села, сверляя его спешно просыпающимися глазами. «Извините, госпожа, я стучал, я кричал, но отклика так и не дождался». «Ближе к делу, Тим. У нас что, потоп? Пожар? Что не может ждать еще пару часов?» «Маркиз. К вам с визитом маркиз Георг Бумворский». «Господи, а я в таком виде. Тим, я в очень плачевном виде». «И не так, чтобы... Но вечерами вы выглядите иначе, чем по утрам». «Очень остроумно». «Нет, мне надо подыскать себе горничную. Срочно. Я в книгах читала, что они точно феи, из хозяек за 5 минут делают идеал для мужчин». «А вы хотите поразить маркиза?» «Как-то напрягся мой верный страж». «Не то чтобы поразить». Я уже запахивал на себе халат, не обращая внимания на Тима, застывшего в наблюдении за моими метаниями по спальне. Мой рейтинг в его глазах, по полученным слухам, резко упал. А он фигура, превалирующая в этом мире, в некотором роде доминант. Так что завертишься тут, если не хочешь попасть в просак. Вдруг начнутся какие-либо завихрения. Не хотелось бы оказаться щепкой в потоке безысходности. «Да что ты здесь встал столбом, Тим? Очнись!» «А, да!» — вздрогнул он, приходя в себя от моего словарного запаса и полуголого вида. «Тогда вам надо немедленно принять ванну. Я быстро, я ее мигом приготовлю. Прошу!» «А, мать твою!» — вопила я из ванной комнаты через минуту, так как этот негодяй нисколько не предупредил, что воду напустил одну холодную. «Не возмущайтесь!» — был его мне ответ через закрытую дверь. Иначе не вышло бы сделать из вас корабль, способный рассекать море, в шторм. Так и остались бы щепкой. «Вот ведь схватываешь на лету!» — вылезла я из ванны, стуча зубами. «Вроде как ругать выходит не за что». «Ну, как?» — это я уже выходила к нему посвежевшая и хоть и в домашнем платьице, но с вполне соблазнительным декольте. «На мой взгляд, этот рейтинг должен восстать». «Спасибо за поддержку!» — хмыкнула я в ответ. «Зови маркиза в мою гостиную». Готовясь к встрече, присела на кушетку и мысленно осмотрела себя со всех сторон. Так, поза была что надо. Осанка, разворот туловища и головы. Подбородок вверх, но чтобы выглядеть невызывающе. Декольте можно бы вздернуть и выше. Только оно с этим не согласилось, а вот юбка легла ровно и красивыми складками. Решила, что подготовилась нормально. А тут дверь отворилась, пропуская в комнату Георга. И да, он был прежним. Не подурнел, не похорошел, все тот же. «Рада вас видеть, маркиз!» — выпалила энергично, нисколько не напрягаясь вспоминаниями правил этикета. «Я ли должна первая приветствовать? Он ли? Мне было все равно. Что привело вас ко мне?» И взгляд из-под ресниц. «Излить свое возмущение, конечно же!» — засмеялся этот тип, уже точно нарушая правила вежливости. Так как доброго утра или дня не пожелал, да и смех непонятно к чему относился. «Не поняла», — так прямо ему и созналась. «Ой ли!» — прищурился он в тот же момент и смотрел при этом как-то недобро. «Всему городу известно, как я вас добивался». «Готов был пойти на многое ради вас, миледи. Скажите, я не был внимателен к вам? Не проявлял заботы? Не был терпелив? А что получил в итоге?» «Что?» — решила прикинуться маленькой такой пушистой овечкой. «Вызов, брошенный мне прямо в лицо!» «Это что же я опять натворила? Вроде бы после открытия мной клуба «Ночная птица» вы, по сведениям, донесенных до меня нашим общим знакомым...» «Максимилианом», — прервал он меня так, как спешил удостовериться в догадке. «Им», — кивнула утвердительно. «По тем сведениям вы, Георг, как, впрочем, и другие высокопоставленные господа, решили вычеркнуть меня сразу и бесповоротно из списков леди, достойных вашего внимания и заботы, а также и вообще грозились леди более не называть». «Это Максимилиан так сказал?» «И вдруг, что я слышу? Меня назвали миледи, и мной снова недовольны. Ну, прямо все, как было раньше. Чему обязана?» «Кому?» «Барон Гримвальд растрезвонил по городу и окрестностям, что провел с вами прошлую ночь. Я вас добивался, я с вами...» «Когда же это он успел?» Искренне недоумевала и не пыталась скрыть своего чувства. «Несносная, неблагодарная, не...» «И что конкретно он трезвонил? Могу я узнать?» «А разве я недостаточно только что сказал?» «Ничуть. Ночь можно провести по-разному, даже если и с мужчиной. Подождите, дайте сказать. Возможно, остаться с ним наедине. А можно и в окружении других лиц, не находите? А разницу чувствуете? И еще. Это вполне могло случиться в спальне, если бы мужчина пришелся по сердцу. А в другом случае мест нашлось бы с десяток. Например, и клуб подошел бы. Так вот, с бароном мы той ночью только играли. Вы услышали меня, Георг? Только играли. В бильярд. Чем вы так поражены? Не знаете такую игру? О, она азартна, не скрою. От нее загорается кровь в жилах, но если желаешь стать победителем, то голову надо держать в рассудительном холоде. Заманчиво повествуете, дорогая моя, но... А в общем, если отбросить словеса, все сплетни и чушь. Да что там, хотите, и вас научу отдаваться этой страсти. Сделаю из вас аса в бильярде. «Вот как? Что бы это еще такое значило, ас?» Откинулся он к спинке кресла, в котором сидел, и скрестил руки на груди. «Учить вас собирался я, а вышло...» но, пожалуй, был бы не против. Но согласитесь, что его рассказ прозвучал вызывающе. Я воспринял его как удар мне под дых. Да? И сразу кинулись ко мне? Странно. Отчего же? Разве не мог почувствовать себя оскорбленным? Наверное, могли бы. Но в моем мире и в наши стародавние времена мужчины в таком случае дрались между собой на дуэли. Отстаивали честь дамы. Честь дамы? Но тогда мне пришлось бы драться еще и с командиром гарнизона, и еще с другими мужчинами, присутствующими на вашем шабаше. Вот как! Справки вы, значит, все же навели. Так зачем же устроили тогда здесь этот показной допрос? Хм... «А когда приступим к обучению?» Он сделал вид, что мои слова пропустил мимо ушей. «Я желал бы немедленно и наедине. Могу устроить, но только ближе к вечеру и в присутствии моего телохранителя». «А это еще кто такой?» — снова сузил глаза маркиз. «Охранник, по-вашему. Зовут Тимом. Еще вопросы есть?» «Назначайте точное время, моя дорогая». И вот я довольно потирала руки. Как иначе, раз у клуба намечался появиться еще один игрок. Азартный, как подозревала, и денежный. А еще было похоже, что ревнивым был мужчиной маркиз. И если с умом разыграть и эту карту... А там... Я сидела в кресле в собственном кабинете и выставляла пункт за пунктом стратегическую линию. При этом вся погрузилась в фантазии, замешанные на холодном расчете. Гремучая смесь получалась. Сразу нескольким паучьим самцам очень тесно окажется в одной банке. И они... «Что это вы, госпожа, говорите про насекомых?» Вторгся вдруг в размышления Тим. «Даже странно такое слышать от женщины. Обычно они стоят как-то кому-то рядом произнести...» «Знаю-знаю, сразу визг поднимают. Только я не настоящих пауков имела в виду. Это просто так выразилось, фигурально». «Что, простите?» «А, ладно, проехали. Что нам с тобой сегодня надлежит сделать? Напомни, пожалуйста». «Сегодня, как и вчера, в 3 часа вечернего времени ваши личные занятия с бароном, потом в 4 вечера уроки с маркизом, а уже в 5 с командиром гарнизона. В 6, как обычно, открытие клуба, а на открытии меня не будет. Надо об этом предупредить Тартума». «Как это? И что же вы собирались делать? Совсем намерены сегодня не присутствовать?» «К полуночи подъеду. Это уже стало традицией, что проводим турниры для избранных. И не стоит ее нарушать. А до того у меня есть одно дело». «А можно узнать, какое?» «Личное. Касается только меня. Ты привезешь меня домой и оставишь, а потом уже снова заедешь за мной». «Я считаю, что как ваш охранник должен знать, что надумали делать и в этот промежуток времени. Вам так не кажется?» «Нет, не кажется. Дело было в примерке нового платья, что шила специально для открытия казино, что должно было произойти завтра. И уже хотела сказать об этом Тиму, но он так смешно нахмурил брови, что решила немного поиграть с ним. В тайну. А что? Весело же. Я останусь в собственном доме под 7 замками. Ничего со мной не случится». «Одна?» Он почти рычал, и казалось, что чуть ли не ощетинился. «В этом доме и одна?» — дразнила его улыбкой. «Где есть садовник, повар, охранник при входе, 2 служанки и 1 горничная?» «Эх, это нереально!» «Не иначе, как вошла в роль. Заигралась одним словом, потому что правда ему так и не сказала. Только посмеялась, когда он весь сердитый отправился отдавать приказ готовить карету. А потом еще несколько раз за вечер он бросал на меня странные взгляды. Я их подмечала и веселилась еще больше. Небывалое дело, но у меня вдруг обнаружилось отличное настроение». В смысле, настолько хорошее, что хотелось постоянно улыбаться. И, похоже, за все время, что находилось в этом мире, такое со мной случалось в первый раз. Вот такие были дела. Все остальное протекало обычным порядком. План на день выполнялся в точности, Занятие, кокетство, стравливание, но пока еще не явное. Тех мужчин, что оказывали мне повышенные знаки внимания. Понятно, что в голове их был маркиз, барон и командир, но как деловая женщина не забывала и о руководстве игровым клубом. Бизнес превыше всего. И поэтому с головой уходила в подготовку к открытию казино, полным ходом шедшую в это время. Вот и о платье позаботилась заранее. Восхитительный должен был получиться наряд. Последняя примерка этим вечером не оставила сомнений, что буду в нем неотразима. И вот наступила последняя ночь перед волнительным событием. Перед приобщением высшего общества Амвия к покеру и рулетке. Ух, что на это скажет Макс? Вернее, его устами герцог. В этом нисколько не сомневалась. Кстати, о том, что происходило в замке, знала только от Оксанки, так как Макс совсем где-то пропал. Но и подругу показывалась нечасто, ссылаясь на занятость. Заскакивала всего пару раз, настрекотала, что его сиятельство вовсю занят амурными делами, и была такова. Вот так, любовь у него там намечалась, у правителя здешнего. А это что значило? Да замечательно все складывалось, однако. Пока амурничал, подданные без должного присмотра оставались. То есть я, значит, могла творить историю конкретной столицы, конкретного герцогства на свой лад. А я собиралась их сиятельству такой Лас-Вегас здесь устроить в ближайшее время, что закачается. Эта мысль про невиданную волну азарта, вот-вот готовую накрыть Амви, грела мне душу. Это что же получалось? Я же точно расплачусь тогда со всеми этими насильниками, что выдернули меня несчастную из привычной моей жизни. Отравила бы им жизнь, надломила бы историческую линию, а сама бы преспокойно удрала домой. Шик! Что назад отправят, даже не сомневалась, так как в плане еще было зародить у них здесь традицию дуэлей. Эту мысль уже внедрила некоторым индивидам в головы. Похоже, та успешно прижилась и укоренилась. И вот лежала я в своей спальне, заложив руки за голову, посматривала в потолок и счастливо улыбалась. «Госпожа, свет гасить?» — нарушила ход моих радужных мыслей горничная. «Да, пора спать. Надо хорошенько выспаться. Завтра ответственный день». Сладко зевнула и удобнее расположилась на подушках. «И шторы задерни поплотнее, чтобы утром рано солнце не разбудило». «Да, так отлично. Можешь тоже идти отдыхать». Подозревала, что и уснула я с улыбкой на устах. «Ах, завтра должен быть отличный день». Вот и предвкушала распланированные по моему хитрому замыслу события. А раз была в хорошем настроении и расслаблена, то и заснуть получилось быстро. И успела начать смотреть какой-то увлекательный сон. Как вдруг в него или в мое сознание, Бог его знал, вторглась тревога. Маята какая-то начала давить. Стирать впечатление от сновидения. И глаза мои потом распахнулись то ли сами, то ли по команде. Я точно поняла, что уже не спала. Просто уверена была в этом, лежала на боку лицом к зашторенному окну, глаза широко распахнуты. Даже веки напряглись, а вокруг стояла тишина. Ну, совсем никакого звука не раздавалось. Ни в особняке, ни с улицы. Но оно и понятно, часа два ночи все же было. И еще в комнате царила абсолютная темнота. Даже очертания кресла напротив не угадывались. И я точно знала, что оно там стояло, но различить никак не получалось. Вот какой глухой был ночной час. И плотные-плотные портьеры на окне. А что это я так неожиданно проснулась? Проскочила в голове зловредная мысль, которая лишила остатков покоя. И дыхание мое. И тут в кресле, что должно было стоять напротив, но которое не различалось в темноте, ощутила шевеление. Даже не могла точно сказать, как, то ли легкий шорох достиг слуха, то ли чье-то движение породило колебание воздуха, а оно уже послало импульс через кожу моему сознанию. Но в эту секунду я перестала дышать. На целую минуту, наверное, но потом мне стало не хватать воздуха, и пришлось возобновить дыхание. «Кто здесь?» За первым вздохом тревожно выдохнула вопрос. Зрение при этом напрягало по-прежнему, но толка не было. «Я...» — мужской голос, но говорившего не определила. Тот почему-то шептал. «Хотя да, ночь же была!» «Тим?» — спросила тоже тихо-тихо и с надеждой. «Ты снова пришел?» Никогда не приветствовал его появление в спальне, и случались они всегда только по одной причине, когда некому больше было подать отвар от похмелья. Слава богу, таких случаев и было-то всего два. Но сейчас от чего-то очень захотелось, чтобы это мой верный охранник сидел там, в кресле, невидимый. Но какое-то болезненно ощутимое чувство давало понять, чтобы не обольщалось. «Что?» Снова шепот. Нет, не понять, кто рядом. И интонация странная, вроде как удивленная. «Сядь-ка сюда!» Приподнялась на локте и похлопала свободной ладонью по простыне рядом. Нет, я не чокнулась, призывая незнакомца сесть ближе. Просто очень хотелось, чтобы там был Тим, и удостовериться в этом быстрее, а то уж совсем сделалось не по себе. «Вот как?» Черт бы побрал уже этот безликий глухой голос. Оставалось надеяться, что вблизи различила бы его хозяина. И он взял и переселился на мою кровать. Та застонала под приличным весом, но ситуацию это перемещение не прояснило. Кроме осознания, что совсем близко сидел крупный мужчина, ничего больше не пришло. «Дьявол, вот ведь темнотища! Тим, перестань валять дурака! Ответь мне честно, это ты?» Я решила заговорить громче, но голос плохо слушался, оттого получалось хрипловато. «А кто еще может быть?» Похоже, что он веселился. Иначе зачем продолжал скрытничать? «Кончай шалить, слышишь? Зачем пришел? Если по делу, то не молчи и зажги свет. Кому говорю?» «Да что с тобой? Раз так, то я сама». Хотела вскочить, даже начала откидывать край одеяла. Но тут мужские руки нажали мне на плечи, укладывая назад на подушки. И зафиксировали в лежачем положении, не давая возможности даже пошевелиться. Что я почувствовала тогда? Уже не просто напряжение и легкий испуг. Во мне начала просыпаться паника. Я поняла, что на кровати моей сидит не Тим. «Георг, это ты?» Губы сделались непослушными, а глаза чуть не сломала, но без результата различить хоть что-то новое. «Договорились же, что завтра поговорим! Что за...» Ответом был тихий смех. И снова не понять, кому принадлежал. А мужчина взял и придвинулся чуть ближе. Потом вовсе склонился к моему лицу. И щеки тогда коснулась прядь длинных волос. «Что? Распущенные волосы?» Барон редко завязывал хвост, чем отличался от других мужчин. «Неужели это он пожаловал? За каким чертом?» «А как смог это проделать? Кстати, а где моя охрана? Что с Тимом?» И я не знала ответа на все эти вопросы. От этого не смогла остаться дальше спокойной, дернулась и забилась в чужих руках. Но держали меня крепко. «Шш, не бойся, я не обижу». Чужой шепот показался теперь знакомым. Вроде бы и точно барон, но от этого тревога не уменьшилась. Еще и потому, что губы... уже были совсем рядом с моими. «Вы с ума сошли?» Попробовала брыкнуть ногами, в результате меня совсем придавил чужой вес. «Да вы, ну, ау!» И меня стали целовать. Сначала слишком настойчиво захватили губы в плен, так что трудно стало дышать от подобного насилия. Пыталась продолжить сопротивление, но быстро устала и еще поняла, что мужчина упрям, пожалуй, больше меня и сильнее во много раз. А в тех местах, за которые меня удерживал в одном положении, стала ощущать боль. Невольно запищала от этого. «Расслабься», — дали мне сразу же совет. «Тогда стану ласковым». «Какого черта?» — договорить не успела, хоть и спешила воспользоваться ситуацией, что мой рот оставили в покое. Положение снова изменилось, то есть незнакомец опять приник к губам, но теперь ему удалось углубить поцелуй. «Ай!» — это я укусила его за язык. «Вот ведь непокорная!» Что-то узнаваемое прозвучало в этой фразе. Но обдумывать было некогда. Мне зажали рот и принялись жадно целовать шею, ключицы, плечи и грудь. Я же только мычала, да пыталась вывернуться, но без всякого результата. Сколько прошло времени, не знала, может и немного, но я выдохлась. А когда замерла и безвольно расслабилась, незнакомец и правда стал аккуратным и даже нежным. И через некоторое время до меня дошло, что я снова под его весом извивалась. Но уже иначе. Он что? Он смог меня возбудить? Верить в такое не хотелось. Вот и куснула его снова, теперь за палец, которым он хотел потрогать мои губы. «Ай, злюка!» И снова зажал мне рот ладонью. «Сейчас уйду. Успокойся». А потом неожиданно набросил мне на голову одеяло, запутав меня в нем совершенно. Когда получилось выбраться, в комнате никого не было. Это я поняла сразу, даже в темноте. А когда уже вскочила и включила светильник, только убедилась в этом. «Тим!» — завопила я не своим голосом. «Тим!» Он примчался мгновенно, вбежал в комнату и застыл в нескольких шагах от меня, обводя тревожным взглядом мою фигуру, комнату, постель. «Что случилось?» Голос хриплый, как со сна. «А ты ничего не слышал?» Уставилась на него с подозрением. «Нет, я спал у себя. Здесь стены толстые. А что произошло?» «Кто-то проник в спальню. Чужой мужик. Крупный, сильный, нахальный, да...» «А вам не приснилось?» Смотрел на меня с недоумением. «Что?» В моем голосе прозвучало все, чтобы он понял, как мне было не до шуток. «Я понял, сейчас, ждите, все проверю, будьте здесь!» И он умчался из комнаты. И тут до меня дошло, что стояла посреди спальни в одной полупрозрачной ночной сорочке. Немедленно нашла свой халат и надела его, а потом еще взяла и забралась в кровать, укутавшись по самый нос одеялом. На нервной почве, похоже. Меня начал пробирать озноб, вот и ежилась до самого прихода Тима. А он возник на пороге снова минут через 10. Встал, а потом развел руками и помотал головой. «Что?» — высунул голову из своего кокона. «Расскажи, что выяснил». «А ничего», — пожал теперь плечами. «Часовой спит на месте. Ничего подозрительного не заметил. В доме все тихо. Слуги спят на своих местах». «Но я же не спятила. Здесь был чужак. Он сидел в этом кресле». «А что хотел? Что сделал? Расскажите подробнее». Я взглянула в его лицо еще пристальнее. Рассмотрела взъерошенные волосы, перекошенную на плечах рубашку, надетую на тело в явной спешке, ноги без обуви. Да, было похоже, что крепко спал парень, а потом вскочил по тревоге. И тут мне припомнилось, что на незнакомце был одет камзол. Точно, пуговица на отвороте манжета чуть задела мне щеку. Когда пыталась ему сопротивляться, значит, это был кто-то из знати. Но я тут же вскочила с постели и понеслась к зеркалу. Вот и маленькая царапинка. Выходит, не буйная фантазия или странный сон довели меня до такого состояния. Все случилось наяву. Впрочем, это только Тим сомневался в инциденте. «Тим!» — позвала его с заискивающими нотами в голосе. «Посиди здесь немного, а?» Но потом подумала и решила, что дважды за одну ночь подобное случиться не может. Хотя ладно, иди спать, Тим. И он покинул комнату, странно косясь при этом на меня, пока не скрылся за дверью. Что это значило? Сомневался в моем психическом здоровье? Чушь. Мне ничего не привиделось, это была явь, точно. Но надо было успокаиваться. До рассвета еще было время. И можно попытаться хоть сколько поспать. День предстоял непростой, и силы понадобились бы. Вот и заставила себя подышать несколько минут глубоко, а потом лечь в постель уже с удобством. И чтоб заснуть.